Это уже конструктивный диалог. Кивнул я и, достав нож, спокойно полоснул себя по запястью, отчего на столешницу брызнула кровь. Лемурцы не успели отреагировать, как я уже пристроил на ране аптечку, снятую с пояса. В горах всякое бывает, нужно быть готовым к любой неожиданности. «Помочь?» – поинтересовалась единственная лемурка, беря пробы крови. 3 минуты, и от раны и следов не останется. «Мобильная переносная кибераптечка с функцией реаниматора?» – поинтересовался я, и когда лемурка кивнула, пробормотал. «Интересные у вас возможности, но спасибо, я лучше сам». «Медальон!» – протянул руку старший лемурец. Вытащив из кармана кругляш на цепочке, я протянул его ему. Осмотрев медальон, лемурец вернул его мне и сказал: «Пока наше оборудование изучает ваши хромосомы, позвольте кое-что сказать». «Валяйте, только быстрее. Темнеет, я еще хочу пару раз прокатиться, пока светло». «Хорошо», — кивнул тот и, откинувшись на спинку дивана, на котором сидел с медиком и еще одним подчиненным, спросил: «Вы что-нибудь слышали о попытке переворота в Лемуре 13 лет назад?» «Попадалась такая информация, но общая, без подробностей. Я больше интересовался тем толчком, что получила ваша промышленность, чем самим переворотом. Но помню, что вроде даже покушение было на императора». «Он уже восстановился и продолжает править. В то время группировкой дворян-отверженцев были нанесены удары не только по императорской семье, но и по его ближним родственникам. Родной брат императора Дед Эго II тоже получил удар от повстанцев. На его дом, в отсутствие его самого, был совершен налет. Личные гвардейцы Дета погибли, защищая владения, нанеся повстанцам тяжелые повреждения, но остановить не смогли. Поместье они захватили и покинули его, унеся с собой детей Дета Эго. Это были 2 мальчика-близнеца, Тим и Рина Эго. Я не знаю, кто вы из 2 братьев, с Детом вы одно лицо. Аппарат еще работает, проверяя вас на полную совместимость с вашим отцом. Но так как нам известно, что вам стерли память, это можно выяснить по приметам на теле». «Вот как?» – приподнял я бровь. «У Тима, родившегося первым, соответственно наследника, была родинка на предплечье. Вот здесь», – указал лемурец на свое левое плечо. «У меня нет родинки», — коротко и с некоторой прохладцей ответил я. Новости, конечно, были ошарашивающие, и я пока не знал, как на них реагировать. Но и особой радости тоже не было. «Значит, вы Ирина. У нас есть образцы ваших тканей вашего раннего возраста. Сейчас идет сверка, так что скоро мы узнаем с точностью до последней молекулы о вас, кем вы являетесь». «Я являюсь Вортом Треном, и меня это вполне устраивает», — ответил я, обдумывая ту ситуацию, в которой находился. За столом наступило молчание, только медицинский прибор тихо гудел. И я задал вопрос: «А что с медальоном? Почему он вас так заинтересовал?» «После рождения каждому члену императорской семьи делают операцию по изменению определенных хромосом, и к ним прописывают эти императорские медальоны. Как все это делается и технологии внедрения, я не знаю, но результат впечатляющий. Теперь любого члена семьи можно опознать по такому медальону. Например, вы можете выбросить его, закопать на 10-метровую глубину, уничтожить в конце концов. А через некоторое время обнаружить его на своей шее, спокойно висящем на цепочке. Потому что медальон не отдельный предмет, он часть вашего тела. Его невозможно ни уничтожить, ни выбросить, он всегда при вас. Были попытки его уничтожить, эксперименты перед внедрением в семье императора. Его сжигали, топили, закапывали, расстреливали из плазменных пушек. Но медальоны всегда появлялись на шеях добровольцев, проходивших эти процедуры. Само тело при уничтожении медальона вырабатывает его копию. Вот так». «Интересные сведения», — согласился я. «Но когда я очнулся и меня ограбили, медальона при мне не было несколько недель, пока я не вернул все, что было при мне, включая этот кругляш. С другой стороны, когда я попал в плен, то очнулся в карцере совершенно обнаженным. Но что странно, с медальоном на шее. Я тогда подумал, что охранники оставили его мне, но сейчас появились сомнения. «Принц Рина прав, майор», — известила медик, изучая какие-то данные на экране медицинского прибора. «Я обнаружила остаточные следы чужого вмешательства в ДНК принца. Позже все вернулось, как и было, но в течение нескольких месяцев, пока организм боролся, медальон вполне возможно не мог найти хозяина. Также обнаружено грубое вмешательство в мозг принца. Ему варварским методом пытались стереть память. Как эксперт сообщаю, боюсь, она уже не вернется никогда». «Это тоже по крови определили?» С подозрением поинтересовался я у лемурки. Мне не понравилось самовольство, проявленное ею. Мало ли, вдруг тот прибор определит, что в теле принца поселился вселенец, чужая сущность. Кто их знает, что они могут? «Нет, Гика просканировал вас удаленно». «Показания прибора дали стопроцентное совпадение с теми образцами, что у нас имелись», — сказал майор. «Как старший куратор гвардии его святейшества герцога Дета Эго II, официально подтверждаю, что вы являетесь законным сыном герцога, принцем Ринго Эго». «И что?» — скептически спросил я, прервав торжественность момента. «Я должен прыгать от радости?» «Ну, у нас была наглость рассчитывать на что-то подобное», — с некоторой растерянностью ответил лемурец, но она быстро прошла. «Я что, на восторженного мальчишку похож, которому во время выживания в приюте сообщают, что он принц?» «Ха, кстати, забавное совпадение. Я полностью устоявшийся человек, твердо стоящий на ногах, боевой офицер, имеющий награды, и умею трезво мыслить и планировать. Меня устраивает моя жизнь в полной мере. И тут внезапно мне сообщают, что я не тот, кто есть, и думают, что я обрадуюсь. Нет, господа имперцы, я не радуюсь. Чему тут радоваться, тому, что у меня появилась семья, которую я не знаю и которую не помню? Как-то не похоже на счастье. Вы не находите?» «Действительно, радости в вас незаметно», — согласился не особо удивленный моей речью лемурец. «Вы очень похожи на своего отца. Даже сейчас характер показывает, что вы одна семья. Думаю, пора представиться. Майор Лена, куратор гвардии герцога Дета Эго II, а также один из его доверенных людей. Капитаны Лок, Сено и Линоэ. Линоэ, как вы видите, врач, остальные офицеры гвардии. Их задача – охранять вас. У меня есть свои люди, которым я доверяю, а вы для меня темные лошадки. Принц, ваш отец приглашает вас к себе и прислал за вами крейсер «Давин», на котором мы сюда прилетели. У меня свои планы, которые совершенно не стыкуются с приглашением отца. Я планирую посетить Лемур, но, судя по времени полета, буду там не ранее, чем через год. Вы уже, как я понял, в курсе насчет моей биографии и основной специальности. Я являюсь инженером-станционщиком и люблю свою работу. Ваши инженеры превзошли шейнских на несколько порядков. Именно это и подвело меня к решению посетить вашу империю. Меня, конечно же, интересуют и корабли, которые вы строите, но станции больше. Я знаю, что у вас есть платные учебные заведения для инженеров-иностранцев, и я собирался поступить туда и пройти практику на одной из ваших станций. И если повезет, верфей. Правда, это вряд ли, иностранцев туда не пускают. Планы, как вы видите, посетить Лемур у меня есть, но не сейчас. Ждал, отец 20 лет, подождет еще один год. Тем более я там жить долго не буду, порядка 3-4 лет. Наверняка один или два раза встретимся и пообщаемся.